Глава 5. «Остановитесь здесь», — велел Майлз водителю автомобиля. Машина плавно свернула к обочине и, вздохнув своими турбинами, опустилась на мостовую. В сгущающихся сумерках Майлз вгляделся в расположение пригородного особняка лорда Иенара, сравнивая в уме видимую реальность с картой, что он изучил в Бароярском посольстве. Ограда вокруг поместья, змеящиеся стены живой изгороди и скрадывающий ландшафт была скорее визуальной и условной преградой, чем эффективной. Это место никогда не планировалось как крепость, только как символ престижа. Казалось, даже мелькавшие за деревьями детали этого строения произвольной планировки, что были повыше, обращены скорее внутрь, чем вовне. «Проверка комсвязи, милорды», — напомнил водитель. Майлз с Айвином достали из карманов комлинки и пробежались вместе с ним по кодам. «Очень хорошо, милорды». «Что у нас с подкреплением?» — спросил его Майлз. «У меня поблизости 3 единицы». «Надеюсь, в состав группы мы включили медика?» «Во флайере полностью экипирован. Я могу посадить его во двор лорда Иенара за 45 секунд». «Этого должно хватить. Я не жду лобовой атаки, но не удивлюсь, если столкнусь с еще одним маленьким несчастным случаем такого рода. Думаю, отсюда мы пойдем пешком. Хочу свыкнуться с этим местом». «Да, милорд». Водитель откинул для них колпак, и Майлз с Айвином вышли. «Так ты вот это называешь благородной нищетой?» — спросил Айвин, оглядываясь по сторонам, когда они прошли сквозь распахнутые, никем не охраняемые ворота и двинулись по извилистой подъездной дорожке. «О да, стили могут отличаться, но дух упадка аристократии универсален. Слабые признаки небрежения были повсюду. Требующие ремонта ворота и стены, чересчур разросшийся кустарник, а 3/4 самого особняка, как оказалось, были темны и наглухо заперты. «Воробьев поручил посольскому отделу СБ навести справки о лорде Иенара», — сообщил Майлз. «Дед Иенара, тот самый провалившийся гем-генерал, оставил ему дом, но не средства на его содержание, истратив свой капитал в годы долгой и, вероятно, желчной старости. Иенара владеет поместьем единолично около 4 лет. Он водится с творческой тусовкой из молодых и безработных гемлордов, и на этом, собственно, история о нем заканчивается. Однако та штука в вестибюле Мариллаканского посольства была первой известной скульптурной работой Иенара. Для пробы пера, на удивление, непростой, ты не находишь?» «Если ты так убежден, что это был капкан, зачем же ты заносишь ногу, пытаясь наступить на другой?» «Кто не рискует, тот не выигрывает, Айвин». «И что за выигрыш тебе грезится?» «Истина. Красота. Кто знает. А еще служба безопасности посольства ведет проверку тех рабочих, которые фактически и собрали скульптуру. Надеюсь, это кое-что прояснит». По крайней мере, хотя бы так он смог задействовать механизмы службы безопасности. Майлз ни на секунду не забывал о жезле, который теперь путешествовал с ним, укрывшись во внутреннем кармане кителя. Он целый день тайком таскал с собой великий ключ. И во время экскурсии по городу, и во время бесконечного представления Цитагандийского театра классического балета днем. Последнее давалось по указу императора специально, чтобы доставить удовольствие прибывшим на похороны посланникам с других планет. Однако Хаут Райан Дектиер до сих пор не сделала свой ход, не связалась с ним, несмотря на обещание. Если он не получит от своей Хаут-леди известий до завтрашнего дня, в какой-то степени Майлз начинал все сильнее сожалеть, что в первый же день не посвятил свое дело подчиненных местной службы безопасности. Но если бы он так поступил, он больше не смог бы руководить решением этой маленькой проблемы. Возможность принимать решения ушла бы из-под его контроля на более высокий уровень. Лед тонок. Не хочу пока, чтобы по нему ходил кто-то тяжелее меня. Когда они приблизились к дверям особняка, Их встретил слуга и проводил в залитое мягким светом фойе, где их приветствовал хозяин. Иенару был в темных одеждах, похожих на те, что были на нем на приеме в Мариллаканском посольстве. Айвин был совершенно безупречен в своем зеленом мундире. Майлз выбрал ультраформальный черный мундир своего дома. Он точно не знал, как Иенара истолкует это послание. Как оказание чести, как напоминание «я официальный посланник» или как предупреждение «со мной не связывайся». Однако он справедливо был уверен в том, что этот нюанс Иенара не заметить не сможет.